Глава 18. «Знаешь такое слово? Одержимость?» — спросил Зимородинский. «Это когда бес в человека вселяется?» «Вроде того. Не обязательно бес». «А кто?» «Это уж тебе определять». «Каким интересным образом?» «По плодам, сынку. Ты же христианин. Вот по плодам и определяй». «А сейчас езжай домой. Устал я. И про Наташу не забудь». Наташа уснула. Бархатная щека, чуть припухшие губы, серебряный крестик, сбившийся к горлу. Рука, забытая на груди Андрея, сжата в кулачок. «Мир», — подумал Андрей. «И на земле мир. Разводы теней на потолке, слабый аромат в воздухе. Ночная роза. Можно ли быть счастливым, когда за окном истошно кричит пьяная женщина? Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дну суда для наказания. Сноска. Второе соборное послание святого апостола Петра. Глава 2, стих 9. Но кто скажет? Может, он, Андрей, и есть этот суд? Может, и быть, они хотели как лучше, прошептала Наташа. Пожалуйста, не мсти им, обещаешь? Да, ответил Андрей. И Наташа улыбнулась счастливо. Сказал бы он «да», не будь эти люди мертвы. А что скажет совесть? Это не я их убил? Точно, не он. Он всего лишь однажды вовремя не нажал на спуск. «И дан тебе пес», — промолвил двойник. «А теперь выходит, что пес он сам?» «Я запутался», — прошептал Андрей. «Когда вымысел, голый, украдкой бежал через двор, мне беспомощный голос опять напятнал разговор, и в усталые руки уныло наплакал дождем. Заходящий без стука и шепчущий «Полно! Пойдем!» А по ельнику скачут огни потерявшихся звезд. На заброшенной даче с утра заливается дрозд. И вдоль пыльной дороги цепочкой собачьи следы. Но густой и широкий уже поднимается дым, и смолистые бревна трещат сквозь метель языков. И обрушилась кровля. Но в небо вонзается зов, и приходит тигрица нежданно, на маночий звук, та, что больше не снится. Странно, но Андрей помнил каждое слово, и, Господи, он понимал. Та, что больше не снится, но лица чужие вокруг, ты ошибся, охотник, но поздно и не поменять. Пусть чужие уходят, ныряет в ладонь рукоять, и тропа исчезает. Девушка с распущенными волосами бежала к нему, бежала, взмахивая руками, как подраненная птица. И рубаха у нее была в крови, и босые ноги тоже в крови, и она поскользнулась. Видеть это было нестерпимо, и он открыл глаза. Наташа рядом. Андрей обнял ее нежно и бережно и взял ее так же бережно, так, что она даже проснулась не сразу. А проснувшись, сжала его на мгновение, вздохнула и, расслабившись, чуть оттолкнула его от себя. Андрей не заметил ее движения. Такого с ним прежде не случалось. И Наташа, открыв глаза, тихо попросила: «Не надо». Только тогда Андрей опомнился: «Прости». Наташа погладила его по щеке, подтолкнула, перевернула на спину, легла сверху, так, чтобы он чувствовал ее всю. От губ до кончиков пальцев ног. «Я тебя не брошу», — прошептала Наташа. «Обними меня, любимый». Каждое ее движение было таким, словно его кожа, его тело, кончики его обнаженных нервов стали ее собственными. И Андрей укрылся в наслаждении и забыл. Отгоревшие звезды, кусочки зеркальной золы, дымом пахнущий воздух, а ночи нежны и светлы, и беспомощный голос, не тычется клювом в висок, только длинные волны взбегают на нежный песок. И какая-то птица плывет в потемневшую даль. Та, что больше не снится, уходит. На следующий день, так и не приняв определенного решения, Ласковин позвонил Вошу. Трубку взяла Альбина. «Он уехал, Андрей». «А куда, не знаешь?» «Куда-то за город». «Сказал, если ты позвонишь, предупредить. Несколько дней его не будет». «Но к Новому году появится?» «Наверное». Уверенности в голосе Ростоцкой не чувствовалось. А Новый год был почти рядом. Старому оставалось какая-нибудь неделя. На площадях ставили елки. На каждом втором лотке продавали пиротехнику. Ох, весело будет пожарным в новогоднюю ночь. Наплевав на осторожность, Андрей и Наташа целыми днями бродили по городу, разглядывали игрушки, покупали подарки друзьям, какую-то ерунду себе. Деньги текли, как вода, но их и так было слишком много. А жизнь на них купить труднее, чем смерть. Возвращались, когда темнело, разбирали покупки. В серванте двумя шеренгами выстроились маленькие разномастные бычки. Андрей и Наташа соревновались, кто больше. Андрей выигрывал на 4 фигурки. Каждый день Наташа готовила что-нибудь вкусное. Группы свои она распустила до Рождества и стала абсолютно свободна. Теперь по вечерам они обязательно отправлялись куда-нибудь потанцевать, а вернувшись, пили терпкое красное вино и любили друг друга. 28-го Андрей и Наташа утром сходили в церковь, в торжественный Спасо-Преображенский собор, а на обратном пути купили елку. В этот вечер они не поехали танцевать. Им и так было слишком хорошо. А на следующий день Андрею позвонила Брэк. Вош пропал. Уже вторые сутки пошли. Альбина вся извелась. Если бы не девочки, совсем хреново было бы. Так, хоть рядом что-то теплое. Нет, никаких любовных игр без Воши они себе не позволяли. Только спали в одной постели. А с ним... Альбина сама себе удивлялась, почему не ревнует. Сказал бы кто раньше, что она согласится делить своего мужика на троих, со смеху умерла бы. Только она не делила. Наоборот, делилась. Не жалко. И так слишком много счастья. Вот села бы и просто смотрела на него. Все равно, что делает, зубы чистит. Или с девочками в постели возится. Все что угодно. Лишь бы ему хорошо. Присохла на старости лет, подумала Альбина. Розовый, плавающий ночничок. Скрип половиц за стенкой. Теплая Дашкина попка, прижавшаяся к ноге. Рыжий котенок. Разве можно ревновать к котенку? За окном закурлыкала сигнализация, в точности, как на ее машине. Раньше Альбина непременно подошла бы к окну. А сейчас даже не шевельнулась. Украдут? Наплевать. Что в нем такого особенного? Были у Альбины мужики покрасивее, и пофигуристее, и поумнее тоже. И ведь не делает ни хрена, весь день железки разбирает и собирает. В кладовке настоящий арсенал. Найдут, лет на 20 посадят, по совокупности. Наплевать. Альбина все что угодно отдаст, лишь бы он из дома не уходил, а так, как уйдет сердце не на месте. Хоть и сказал, будто прежним не занимается, а все равно страшно. Альбине очень хотелось позвонить Андрею, но боязно. Так все-таки можно надеяться, что они вместе. Андрей везунчик, сразу видно, а Вош... Альбина уткнулась в подушку и беззвучно, чтобы не разбудить девочек, заплакала.